Хотя она, черт возьми, она же не узнает вас. И мальчики тоже. Я попрошу сначала Марка Лессинга съездить к ней, сказал Роджер. Если вы ничего не имеете против, то я прямо сейчас и отправлюсь к нему. Поступайте, как считаете нужным, ответил Четворд и кивнул в знак согласия. Если же дело сорвется, ради бога, забудьте, это у меня нечаянно. Поезжайте к Лессингу. Слоун притормозил машину и махнул рукой Роджеру, когда тот выходил из дома Хемингуэя. Ну вот, теперь они все под замком, дружище. Брикс все еще рассказывает. Ох и выдумщик этот Кеннеди. Ты знаешь, он придумал один трюк. Закапывал какие-то капли в глаза. Белладонну или что-то в этом роде. И они меняли до неузнаваемости его внешность, после чего многие принимали его совсем за другого человека. Да и тебя, кажется, загипнотизировали его глаза. «И ты мне это рассказываешь?» — воскликнул Роджер. Слоун добродушно улыбнулся. Он был счастлив. Кеннеди считал, что, подсунув твой труп, оказался в полной безопасности. Помнишь, я тебе говорил? Конечно, помню. Ты был... Ах, оставь. Никогда. Роджер сидел в машине Марка Лессинга неподалеку от дома на Белл-стрит. Было чуть больше 6 утра. На улицах только стали появляться первые автомашины. 2-3 человека вышли из своих домов. Белл-стрит была еще по-ночному тиха и пустынна. Его мальчики, видимо, еще спали. Марк что-то долго не возвращался. На тротуаре под окном машины уже скопилась горка окурков. Наконец появился Марк и сделал Роджеру знак рукой. Он не произнес ни слова, когда тот прошел мимо и свернул в ворота. В дверях стояла Джанет. Утренний свет падал на лицо Роджера. Он медленно приближался к ней. Сердце его бешено колотилось. Более 2 месяцев минуло с тех пор, как они виделись в последний раз. Роджер заметил на ее лице беспокойство и в то же время радостный блеск в глазах. Она смотрела на него, изучая каждую черточку его лица. Наконец медленно протянула ему навстречу дрожащие руки. Он взял их в свои, нежно притянул к себе жену, и тут Джанет громко разрыдалась. Джанет сидела перед ним на мягком пуфе, закинув голову. Она крепко держала его за руку, словно боялась, что стоит лишь отпустить ее, и ей уже никогда не удастся дотронуться до Роджера вновь. А вдруг наверху раздался голос Скупи. «Ричард! Ричард!» Никакого ответа. «Ричард!» — голос Скупи стал громче. «Я проснулся! Вставай! Я уже проснулся!» Сердце у Роджера готово было выскочить из груди. «А что скажут дети?» — спросил он. «Я думал об этом 1000 раз. Они ведь не узнают меня. Они узнают тебя. Стоит только тебе заговорить». Голос Джанет срывался. «Я расскажу им все. Хотя нет, ты им сам расскажешь?» «О, нет, лучше я. Теперь у них есть ты, и у меня есть ты. Роджер, как это ужасно. Я потеряла всякую надежду. Я бы не осмелился». «Конечно, ты бы не осмелился. Но не вини себя, не беспокойся, дорогой, ни о чем». Слезы катились из ее глаз. «А знаешь, у тебя совсем неплохое лицо, Роджер. Мне оно чем-то даже нравится». Наверху на лестнице внезапно воцарилась тишина, а затем раздался чистый голосок Ричарда. «Мама уже внизу!» «И комната Грейс пустая», — добавил Скуппи. «Мама! Мамочка! Я скоро приду, мальчики!» «Идите в комнату Ричарда и не кричите так громко!» Роджер произнес хриплым голосом. «Они уже в комнате Ричарда. Ничего не изменилось, Господи! Я хочу видеть их, Джен. Я должен их видеть. Я сейчас схожу и поговорю с ними», — сказала Джанет. «Я скоро». Она поднялась, затем склонилась над ним и поцеловала. Повернувшись, Джанет поспешно вышла из комнаты. Марк бродил по саду, засунув руки в карманы и не глядя на окна. Поднявшись наверх, Джанет сказала веселым голосом. «Послушайте меня, мальчики, у меня есть для вас сюрприз». «Какой же это сюрприз, если ты плакала?» — возразил Скуппи. «Я ни в чем не виноват, я ничего такого не сделал», — по привычке стал защищаться Ричард. «Нет-нет», — Джанет с трудом выдавила из себя слова. «А теперь послушайте меня, дети. У меня для вас радостная новость. По-настоящему я совсем не плакала. Я даже смеюсь. Случилось что-то вроде чуда. «Папа вернулся!» — заорал Скупи во все горло. «Папа вернулся домой!» «Папа!» — взвизгнул вслед за ним Ричард. «Мальчики, подождите меня!» «Да, это папа, но...» Но они стремглав бросились вниз, стуча голыми пятками по ступенькам лестницы, а мать тщетно пыталась остановить их и предупредить о том, что их ожидает. «Теперь все хорошо. Все будет очень хорошо. Он остался жив, а это главное». Конец книги.